со мной в студии Наталья Ивановна Решетникова. Наталья Ивановна, здравствуйте. Добрый день. Наталья Ивановна, вы в своей жизни испытали освобождение от злых духов? Да, испытала, слава Богу, это со мной случилось в 2003 году. После песни Наталья Ивановна расскажет, как это случилось. В этом мире безумном я бы сошла без тебя с ума, заблудилась в потоке бессмысленной суеты. Но меня ты нашел и из плена греха в вечный свет свой забрал, за меня заплатил драгоценную кровью ты. Не узнала покоя и мира на трудном пути. Я бы упала, пропала, разбилась, а может быть и умерла, не найдя утешения в жизни, без сил идти. Это была Наталья Жуковская с песней, которая называется «Пастырь мой». Продолжаем передачу. Итак, Наталья Ивановна, начнем нашу беседу. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли к Богу? Слава Богу, что я пришла к Богу. Это такое счастье для меня, потому что я родилась в семье неверующих. Папа, мама были коммунисты, военнослужащие. И о Боге я совершенно ничего не знала. Даже уже выйдя замуж, тоже у меня свекр, свекровь тоже были коммунисты. Тоже служащие были люди, и муж был неверующий. И когда даже сын родился, пошел в первый класс и спрашивает: «Мама, есть Бог?» Я говорю: «Сыночек, я не знаю об этом». И о Боге я узнала буквально через 12 лет. А жили вы в это время? В это время мы жили в Узбекистане, в городе Ташкенте. Это страна мусульманская. И там, я видела, стояли к церкви православные, но меня этот вопрос никогда не интересовал, потому что я тоже работала в обкоме партии, тоже была коммунистом. Ну и как же вы услышали о Боге? И о Боге я услышала по телевидению, через христианскую программу. Эта программа была Рика Реннера. И я посмотрела, увидела людей, которые были такие свободные. Меня это так поразило, хотя я была коммунистка, я тоже была очень свободная, и у меня льготы по жизни были. Очень прекрасная мирская семья у нас была. Но я увидела свободу тех людей, которые свидетельствовали о Боге, о Сыне Господа Бога Иисуса Христа, который из любви к нам зашел на крест, умер и воскрес, пролил кровь, омыл нас от грехов. Меня это настолько поразило, что когда кончилась программа, я увидела три адреса: Москва, Минск, Киев. Думаю, мама живет на Украине, я напишу в Киев. И мне пришла чудесная книжка оттуда, называется «Путь к вечной любви». Аллилуйя! Меня распирает от восторга, что Господь так меня коснулся. Я прочитала эту книжку, там было ясно написано обо всем, как можно прийти к Господу, чтобы оказаться грешники, и как избавиться от этих грехов, и как принять Иисуса Христа в свое сердце. Это такое великое счастье. Я была дома одна, когда прочитала книжку, побежала в спальню, закрылась, стала на колени, покаялась тут же. И пришел такой восторг в мое сердце. А потом думаю, что же делать дальше? Ну, внизу было написано мелким шрифтом: найдите друзей своих по вере, найти свою церковь. Думаю, где же я буду искать? Узбекистан, Ташкент. Кругом узбеки, это мусульмане. Где я буду искать христиан, своих друзей по вере? А Господь чуден, как Он ведет нас, Господи. Слава Тебе, аллилуйя. Слышу, наша бухгалтер Зинаида, она потом тоже стала сестрой во Христе, сидит, плачет, что ее дочка Ксюша связалась с какой-то сектой, а девочка одна на курсе училась в Ташкентском университете среди узбеков. Это поразительно. И я говорю: Зиночка, возьми вот эту книжку, прочитай, покажи своей дочке. Может, там тоже туда надо идти. Чуден Господь. Оказывается, именно туда Он вел меня, в эту церковь. Показал, это 2 с лишним миллиона населения. Он показал, где моя церковь. И я пошла туда. И вы знаете, раз пришла, дверь закрыта. Я прогулялась по улице, вернулась на работу. Через несколько дней опять пришла. Но Библию я еще не читала. У меня не было, кроме этой книжки «Путь к вечной любви», у меня не было Библии. А в голове сидит: стучите, и вам отворят. Просите, и вам дадут, ответят. Я подошла к калитке, открываю, а там столько народу. И во дворе стоят скамейки, и народ сидит. И в зале полно народу, и все слушают проповедь. Вы знаете, когда позвали выйти на покаяние, я летела по воздуху, я не шла. Так теперь я знаю, что это меня вел Святой Дух. Слава Господу! Слава Богу! Слава Богу, это чудесно. Я вышла на покаяние, покаялась, произнесла молитву покаяния. Даже сейчас я об этом волнуюсь. Вот меня этот Дух Святой, ну, распирает от восторга, что я могу об этом свидетельствовать, что велик наш Господь. И Он ведет нас всякими путями к себе и спасает. Это так чудесно. Это был 1992 год. В 93-м году мой сын приходит из армии, и я ему говорю: сыночек, Сереженька, помнишь, ты меня спрашивал в первом классе? Если Бог, я что тебе сказала? Бога нет. А теперь я тебе утверждаю и говорю, свидетельствую, что Бог есть. Сыночек, нужно покаяться. Слава Богу, сын послушный, он тоже покаялся. Аллилуйя, он Господь. А сотрудники как? Ой, и сотрудники как прекрасно отнеслись. Сначала их поразило, что после покаяния я притихла. Что я человек вообще энергичный, а это тишина, меня не слышно стало. Я стала показывать всем эту книжечку, люди стали читать. И вы знаете, к Господу пришли такие люди, как вот татарка одна, Роза ее звали. Мусульмане, Махмуд, Гюзаль, это в Узбекистане, чуден наш Господь. Али Бобо, азербайджанец, Халидапа, азербайджанка, слава Богу, русские люди каялись. И так моя книжечка еще сейчас по Ташкенту ходит, может, еще кого-то спасает. Дай Бог, я буду это рада и счастлива очень. Дай Бог. А скажите, а вы гаданиями, вот оккультизмом занимались в своей жизни? Да, занималась очень много. И у меня вот, не знаю, от кого это было, теперь-то я знаю, раньше не знала. Я гадала, и люди в очередь стояли, чтобы я могла им погадать и предсказать, что с ними случится. Вот такое со мной тоже происходило. Ну, после покаяния, как вы обнаружили, что у вас есть злые духи? После покаяния, как я обнаружила, сейчас расскажу. Один раз я сижу на собрании, я слышала об этом освобождении от злых духов, но не придавала значения, я считала, что я покаялась, прошла водное крещение, стала членом церкви, я очень хорошая христианка. Не обращала внимания. А потом один раз сижу на собрании. Прекрасный брат во Христе читает замечательную проповедь, а меня от него отворачивает. Мне не нравится ни его голос, ни то, что он говорит, ни внешний облик. Меня отворачивает, меня это заинтересовало. И главное, сижу еще и хочу другим это рассказывать сестрам, что рядом сидят, что вот он мне мешает. Как это он мне может мешать? Я стала об этом рассуждать. И потом, слава Богу, это Господь меня вразумил. Я подошла к служителям нашим, которые занимались этим служением освобождения от злых духов, и рассказала о том, что со мной происходит. И, слава Богу, меня попросили, чтобы я пришла на служение освобождения. И, слава Богу, я освободилась от злых духов. Аллилуйя! Я рада, рада этому и счастлива. Расскажите в общих чертах, как происходит освобождение и что человек чувствует при освобождении? При освобождении? Вот до освобождения, хотя я была христианка, но внутри меня какая-то была все-таки напряженность. И я, вы знаете, не очень доверяла Богу. Это я правду говорю, потому что я это почувствовала после освобождения, когда эти злые духи, эти бесы, воистину, их столько было во мне, потому что я занималась оккультизмом. Они с такими воплями из меня выходили, меня швыряло на пол. И я видела, как пучки змеев вываливались из моего рта. Это видение. Это были такие видения, да. И потом Выползла громадная змея. Это, наверное, был самый главный дух оккультизма, который существовал во мне. У меня даже физических сил не было. А вот духовные силы у меня прибавились. Слава Богу! У меня появилась любовь больше и больше читать Библию, заучивать стихи на память. И это так чудесно, это так помогает в жизни. И я пришла к тому выводу, что я стала больше доверять Богу. Вот после освобождения я так его полюбила. Я сказала: Господь, я так тебя люблю, и ты меня освободил. И это чудесно. То есть человек, который освобождается, он получает в духовном мире свободу, ему легче читать Библию, молиться, доверять Богу, служить Богу легче. Да. Только так. И это прекрасно, что есть такое чудесное служение, освобождение от злых духов. И ведь это исполнение Божьей воли. Как Иисус Христос нам заповедал: идите, и проповедуйте Евангелие, и именем моим будете изгонять бесов. Да, аминь, аллилуйя. Вы сейчас трудитесь в молитвенной группе. Да. Вы иногда бываете на освобождении? Бываю. Вы считаете, что и в наши дни Христос вчера, и сегодня, и вовеки тот же? Аминь. То есть на ваших глазах люди освобождаются? Освобождаются, и это прекрасно. Это чудесно и замечательно. И то, что молитвенная группа поддерживает, стоит на страже в этот момент, это очень помогает людям, очень. Ну что ж, Наталья Ивановна, последнее ваше напутствие, пожелание нашим радиослушателям. Что у вас на сердце? Что у меня на сердце? Я вас очень всех люблю и благословляю любовью Господа нашего Иисуса Христа. И хочу, чтобы вы тоже были свободны от демонов и от бесов. И не боялись этого служения, приходили со своим открытым сердцем, и Господь всех освобождает, потому что Он так всех нас любит, что отдал Сына Единородного Своего на крест. Во имя Иисуса Христа благословляю всех вас. Аминь. Аминь. До свидания. До свидания.